водила. БТР не глушить, воткни заднюю передачу. Если что, отходим задним ходом за гребень, там разворачиваемся и обходим колонну. Наводчик, держи на прицеле танки, они для нас самые опасные. Нашего калибра для них хватит. Десант наблюдает через бойницы за местностью. Все. Тем временем бронеавтомобиль подъехал и из него выскочил военный и, не представившись, попытался взять на горло. Кто такие? Из какой части? Где ваши документы? Куда следуете? Имея уже небольшой опыт общения, нисколько не смутившись, спокойно задал встречный вопрос. С кем говорю? Пришлось ему представиться. Лейтенант Фомин. Лейтенант Штада. Из какой части? Где ваши документы? Куда следуете? Отдельный дивизион особого назначения. Документы имею, приказ не предъявлять. Согласно приказу командира дивизиона веду разведку. Теперь вы лейтенант. Как говорится, кто, откуда, куда, зачем? Немного подумав, лейтенант важно заявил: минуточку. И отойдя к броневику, кому-то докладывал: товарищ генерал-майор, это, наверное, те самые, о ком докладывал старший сержант Вавилов. Еще о чем-то поговорив, Фомин возвращается и говорит: генерал-майор приказывает вам доложить лично. Да, придется идти на доклад. Генерал, он и в Африке, генерал, они шутить не любят. Спрыгнув с ПТРа и поправив на поясе пистолет, я двинулся вслед за Фоминым. Когда мы уже подходили к машине, из нее вышел военный в комбинезоне. Ворот был расстегнут, и были видны по две звезды на черных бархатных петлицах. Я уже знал, что у генерал-майоров почему-то по две звезды. Отбив положенные по уставу 3 строевых шага, я бодро доложил: товарищ генерал-майор, лейтенант Штада по вашему приказанию прибыл. Товарищ лейтенант, объясните мне, что за форма на вас, что за оружие и техника у вас. Товарищ генерал-майор, наш дивизион проводит комплексные испытания новой техники, нового оружия, новой формы и амуниции. Больше я не имею права ничего вам рассказывать. Генерал хотел задать еще какой-то вопрос, но его прервал мой сержант, прямо с ПТРа крикнувший: товарищ лейтенант, ОВК передает, что в наш квадрат следует 8 целей, ОВК 2-2,5 минуты, и скрылся в люке ПТРа. Тут генерал не на шутку обиделся: лейтенант, что себе позволяет ваш подчиненный? Ему, что устав не писан. Товарищ генерал, мой сержант поступил абсолютно правильно. Только что он доложил, что сюда летят 8 немецких самолетов, вероятнее всего, чтобы бомбить вашу колонну. Прошу вас дать приказ вашим людям рассредоточиться. Самолеты будут здесь через 2 минуты. Не думая ни минуты, он кивнул Фомину, и тот побежал к дороге, крича: «Воздух, воздух!» С запада приближались самолеты. Загнав БТР под густую крону необхватного дуба, в стороне от дороги, садимся на землю под прикрытием брони. Самолеты вываливаются из-за облаков прямо над колонной, стремительно входят в полупики. Ясно вижу, что они одномоторные, наверное, мессершмитты. Бомбы отрываются, описывают короткую медленную дугу. Неслышные разрывы, и только потом вздрагивает земля. Бомбы летят теперь куда попало. Одна ухает в лесу, воют моторы на форсаже. Мессершмитты разлетаются в разные стороны. Уйдя на высоту, они становятся в круг и став в правый крен, как на полигоне заходит на штурмовку. Слышится тягучий звук, и сразу разрывы. Один, другой, третий. Выходя из пики, мессеры обстреливают обочины из пулеметов. Одна из таких очередей попала по ПТРу. Звук был, как будто быстро провели арматурой по металлической решетке. Недалеко за деревьями кто-то вскрикнул. Оглядев своих, спросил: «Все целы?» В ответ мне закивали 9 пар глаз, размером с чайное блюдце. Где-то слышится команда: рассредоточься, ложись. На этот раз бомбы падают далеко, метров 200 впереди. После того, как стихли разрывы, какой-то живой болезненный звук повисает в воздухе. Не сразу даже понимаю, что это дерево. Недалеко от нас надломленная сосна клонится медленно к земле, со стоном рвутся связывающие ее с землей нити. Потом появился наш истребитель. Бой идет у нас над самой головой. Вздрагивает, будто надламывается по длинному фюзеляжу немецкая машина и валится, дымя, куда-то за деревья. Все от радости закричали, запрыгали. Мне тоже хотелось кричать, но я, стараясь выглядеть солидным, бывалым, сдерживал себя. Завалили еще одного немца, но вслед за этим над нами пронесся горящий истребитель со звездочками. Кто-то рядом из колонны сказал: «Наши храбрые, но беззащитные. Пойдем». Налет прекратился внезапно, как и начался. Мы встаем, отряхиваемся, осматриваем друг друга, потом оружие и БТР. «Ну как БТР?» — спросил я водителя. В командирское окно пуля попала, на своем-то я успел щиток захлопнуть, а в остальном, все нормально. Тут к нам подошел красноармеец и спросил: «Мужики, санитара средь вас нет, наш тяжелораненого перевязывает. А что случилось?» «Да, Антипову пуля с самолета в задницу попала, рикошетом от вашего бронеавтомобиля, не глубоко сидит, перевязать надо, а то кровью истечет». Я встал, залез в БТР, там у нас в аптечке лежали в том числе и медицинские щипчики с загнутыми концами, похожие на ножницы, я не знаю, как они там у медиков называются, но их все называли щипцы. Их специально возили их с собой, на случай, если придется вытаскивать пулю или осколки из тела. Подойдя к раненому, увидел, что лежит он на животе, со спущенными штанами и раной, прикрытой марлевым тампоном от индивидуального пакета. Я снял повязку, рана была как борозда, сантиметров 5 длиной, и заканчивалась входным отверстием. Кровь шла не очень сильно, и я раздвинул рану, чтоб посмотреть, глубоко ли его зацепило. «Ай, ты че делаешь, больно же!» — закричал красноармеец. Сзади подошли еще бойцы. «Ну, как там?» — тихо спросил один из них. «Да вроде не страшно, а там хрен его знает», — ответил я. Потом спросил у раненого: «Как ты? Печет сильно, больно?» «Так, в общем, надо доставать. Ты как, готов терпеть боль? А что мне остается? Давайте спирту дадим, может, не так больно будет», — предложил солдат, который спрашивал, есть ли среди нас санинструктор. «А есть, откуда вы?» «Спирт только у военфельдшера». Степенно и как-то рассудительно, как малому дитю, ответил солдат и посмотрел на меня. «Ну че ты на меня уставился? Ноги в руки и к фельдшеру дуй». «Да, и йод возьми заодно». «Антипов», — вспомнилась фамилия раненого. Он чуток поднялся на локтях и сказал: «Рана несерьезная, засмеют в роте, а хальничать будут. Дурной ты, Антипов. Попади немец точнее, и в роте никто бы не смеялся, и к девкам ни с чем было бы бегать», — и с серьезным видом добавил: «Правда, тут есть один дюже хороший момент». Раненый Антипов не удержался и спросил: «Это какой же? Блудливый зуд тебя бы не донимал». Все рядом стоявшие разом грохнули, а мне не до смеха. «Ах, ух ты, да не смешите вы, и так больно, а тут еще вы, вас бы так», — простонал со смехом Антипов. «Ну где там, черт его возьми, этот посыльный». Немного в стороне стояла группка бойцов, и один из них говорил: «Ну надо же, мы просто в рубашке родились, я думал, нам пиздец всем, а тут все так обошлось, я до сих пор не могу поверить, только вон Антипову не повезло». «Да это ерунда, главное, что не смертельно», — ответил другой, легонько похлопав Антипова по плечу, сказал: «Держись, сейчас спирта стакан хапнешь, и будет все нормально, вытащим тебе этот подарок немецкого пролетариата». Тут боец принес полкотелка со спиртом и поставил рядом со мной, в другой руке у него был флакон с йодом. Солнце поднималось, и через часа 3-4, в полдень начнется настоящая жара. «Давай залпом, и я попробую вынуть тебе из жо то, что там засело», — сказал я, повернувшись раненому. Позади меня кто-то просунул фляжку с водой. «Водицы, вот, с ней сподручней». Он начал пить и, сделав несколько глотков, прохрипел: «Дай отдышаться. Ух, крепкая падла». И опять начал проталкивать в себя спирт. «Ну готовься, сейчас будем тебя оперировать». «Вмазал?» — спросил я его. «Честно говоря, я бы сейчас и сам не отказался от стакана спирта. Весь мой медицинский опыт состоял из одного похожего случая, когда в отпуске на рыбалке мой друг вогнал в ногу ржавый гвоздь, который в ране и обломался. Хорошо еще, что он заканчивал мединститут и говорил, что и как надо делать». Рядом со мной стоял красноармеец, который пялился на Антипова. Я посмотрел на него и спросил: «Ну чего уставился, первый раз голую жу видишь, что ли?» В это время послышался звук мотора. «Это генерал», — крикнул кто-то из красноармейцев. Через минуту подъехал уже знакомый бронеавтомобиль. Развернувшись, он остановился рядом с нашим ПТРом. Первым из бронеавтомобиля показался лейтенант Фомин. «Как вы там?» — крикнул он и, спрыгнув на землю, направился к нам. «Да вот, Антипов ранен, а в остальном, вроде пронесло. Ну вы даете», — удивляется лейтенант. «Мужики, а чего это вы такие веселые, на выпивших вроде не похожи?» — спросил вдруг он, глядя мне в глаза. «Время провели весело, вот и веселые», — сказал я, смазывая йодом щипцы, а потом обратился к Антипову. «Ну как ты, готов?» Он кивнул, после чего я начал осторожно снимать уже успевший присохнуть марлевый тампон. «Ну, дорогой, терпи, я полез тебе в нутро», — предупредил я. Двумя пальцами я раздвинул рану и потихоньку сунул туда щипцы. Антипов застонал от боли. «Терпи, казак, атаманом будешь», — успокаивал я бойца. Тут щипцы наткнулись на что-то твердое. Зацепив эту штуковину щипцами, я на мгновение подумал, вытащить потихоньку или резко выдернуть, и как-то самопроизвольно рванул щипцы. Антипов взвыл от боли и, ругнувшись матом, попытался схватиться рукой за бок. «Самка собаки, больно ведь, ёб». «Ничего, все нормально», — спокойно сказал я ему, разглядывая пулю, вытащенную из раны. «Разрешите, товарищ лейтенант», — сказал Фомин, протягивая руку. Я подал ему щипцы. «Антипов, тебе повезло, ты в рубашке родился», — показывая на окровавленную пулю, сказал Фомин. «На, бери на память», — сказал лейтенант, протягивая Антипову вынутую пулю. Антипов взял ее и, внимательно посмотрев на нее, сказал: «Я же говорил, что у меня что-то торчит в жо, а вы не верили». «Ну ладно, мужики, давайте закругляться», — скомандовал Фомин и, посмотрев на Антипова, спросил: «Ну, как, в госпитализации нуждаешься?» «Да нет, товарищ лейтенант, со мной все будет нормально», — ответил Антипов. «Ну, тогда заканчивайте перевязку, и вперед», — махнув рукой, сказал он и направился к бронеавтомобилю. Подойдя к бронеавтомобилю, Фомин обернулся и сказал: «А вам, лейтенант, приказано явиться к генералу». «Поскольку в этой небольшой колонне я успел приметить двух генералов», — уточнил, «к которому, в надежде узнать фамилию или должность». Но моему ходу конем удача не улыбнулась. «Пойдемте со мной, я проведу, товарищ лейтенант». В тот момент, когда мы уже подошли к командирскому бронеавтомобилю, из-за поворота выехала черная легковая машина, за которой следовал грузовик с солдатами. Из легковушки вышел военный. Его выправка говорила о том, что военную форму этот человек одел не вчера. Весь его внешний вид указывал на то, что это кадровый вояка. Прищурившись от яркого солнца, одним слитным движением, он разгладил складки формы, поправил фуражку, двинулся в сторону группы командиров. Еще до того, как генерал представился, у меня в голове ярко вспыхнуло солнце. Я еле-еле смог удержаться на ногах, как сквозь вату услышал, как он представился: «Генерал-майор Москаленко». В ответ прозвучало: «Генерал-майор Кондрусев, полковой комиссар Липодаев, генерал-майор Тамручи». Пожав друг другу руки, Москаленко произнес: «Ну вот и познакомились, товарищи, а то раньше только слышал о вас в штарме у генерал-майора Потапова, когда он знакомил меня с обстановкой в полосе армии». Кондрусев ответил: «Мы тоже о вас только слышали, надеялись познакомиться на командно-штабном учении, но ваше соединение в нем участие почему-то не принимало. Моя бригада является резервом главнокомандования и имеет свои задачи. Не обрисуете, так сказать, в общих чертах? Бригаде следовать на Владимир-Волынской во взаимодействии с вашим 22-м механизированным корпусом разбить противника, перешедшего границу, восстановить положение, границу не переходить». Кондрусев, в свою очередь, подтвердил, что им получен приказ нанести удар по вторгшемуся противнику в районе Владимир-Волынского. Я в это время стоял не дыша и даже немного спрятался за Фомина. Тут меня тихонько начали дергать за рукав. Обернувшись, я увидел, что рядом стоит мой солдат. Подняв брови и легонько кивнув, мол, что надо, он шепотом сказал: «Товарищ лейтенант, от овода предупреждение. В нашем направлении движется группа целей в количестве 32 единиц. Оф, 6,5 минут». Дав знак солдату, чтобы он уходил, я снова прислушался к разговору генералов. «Две из трех дивизий корпуса, 19 я танковая и 215 я моторизованная, согласно вскрытого пакета выдвигаются из Ровно в район Ковеля и могут прибыть туда лишь к исходу следующего дня. Им предстоит сделать 140-километровый марш, а третьей своей дивизии 41 и краткое знаю лишь то, что вчера вечером 21 июня она находилась в месте своего расквартирования, на западной окраине Владимир-Волынска», — говорил генерал Кондрусев. Набрав полную грудь воздуха, я вышел из-за спины Фомина и громко сказал: «Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться?» Генерал Кондрусев, как старший по должности, кивнул головой, разрешая продолжать: «Товарищи генералы, сейчас из штаба дивизиона передали, что в нашем направлении летит 32 самолета, скорее всего, это немцы». Я хотел продолжить, но Кондрусев прервал меня, буркнув: «Опять накаркаешь, предсказатель». Кондрусев хотел еще что-то сказать, но генерал Москаленко, развернувшись в полоборота, спросил: «Лейтенант, вы хотели что-то добавить?» «Так точно, для штабной колонны, такое количество самолетов много. Вывод, у них есть более жирная цель, либо впереди нас, либо сзади нас. Думаю, что вы правы, лейтенант, сзади совершает марш моя бригада, два артполка и подразделения обеспечения. Товарищ генерал-майор, какая длина колонны? Около 5 километров. Времени для укрытия и маскировки колонны нет. Следует максимально увеличить скорость и интервал движения. Для срыва прицельного бомбометания необходимо открыть непрерывный заградительный огонь из всего стрелкового оружия. Целить не в сам самолет, а упреждение брать на корпусов 15-20, так больше вероятность попасть. Это почти заградительный огонь. Думаю, сам факт стрельбы здорово напряжет летчиков, вспышки, трассеры. Толково, лейтенант, и повернувшись в сторону грузовика, крикнул: «Красноармеец Бадаков, ко мне!» Солдат, который сидел согнувшись, рядом с каким-то ящиком, вскинул голову в выгоревшей пилотке и, услышав свою фамилию, произнесенную генералом, моментально спрыгнул с кузова грузовика, ринулся к нам. За несколько шагов до генерала он попытался перейти на строевой шаг, но Москаленко, махнув рукой, спросил: «С Крыловым связь давай, товарищ генерал-майор». «С начальником штаба майором Крыловым связь установлена. Как только вы начали говорить с товарищами генералами, я на всякий случай установил связь со штабом». «Молодец, Бадаков. Пошли к рации». «Я пошел за генералом». Из кузова грузовика Бадаков протянул Москаленко гарнитуру радиостанции. Взяв ее в руки, генерал кратко и толково передал приказ на отражение налета немецких бомбардировщиков. Закончив передавать указания, Москаленко, взглянув на голубоватое небо, произнес: «Денек будет жаркий». Что он имел в виду, было непонятно. Вдруг возник звук, напоминающий гудение нескольких пчел на лугу. Кто-то из наблюдателей закричал: «Воздух!» Все на какой-то миг замерли, а потом мгновенно разбежались по укрытиям. Отбежав к ТРУ, я забрался в командирский люк и, вытащив бинокль, навел его в сторону немецких самолетов. Подстроив бинокль, увидел на горизонте множество точек, которые увеличивались, и с их приближением звук нарастал и переходил в рев мощных двигателей. Уже можно было рассмотреть самолеты, шли они тремя волнами. В первой и третьей волне было по 11 машин, во второй 10. Идя идеальным строем, как на параде, они словно демонстрировали свою военную мощь. Опустив бинокль, вдруг я заметил, как вдоль шоссе, по земле, стелятся стремительные тени, еще мгновение, и одна из них накроет наш БТР. В этот момент у меня в голове что-то щелкнуло, и я дурным голосом заорал наводчику: «Семен, БЛ, мягкий знак, наводи в солнце». Огонь по команде короткими. Он закрутил маховичками и через несколько секунд доложил: «Товарищ лейтенант, не могу, ветки мешают». БЛ, мягкий знак. «Сержант, спили их очередью на пулемет». Почти над головой рыкнул, и вместе с солнцем на меня упала щепа, мелкие ветки и листья. «Готово», доложил сержант, наведя бинокль на ориентир. Прижав рукой ларингофон к горлу, скомандовал: «Внимание, огонь». Не имея возможности смотреть на результаты огня, я под пуск спросил мехвода: «Коля, что там?» «Дымит, сука, дымит». Через несколько секунд опять скомандовал: «Внимание, огонь». Прошла секунда, не больше, где-то вверху вдруг раздался огромной силы взрыв. В воздухе взорвался немецкий бомбардировщик. Самолет разлетелся на куски. В метрах 5 от ТРА упало колесо самолета. Удивительно, упавшее колесо никого не задело. Но это мне рассказали потом, а сейчас я внимательно смотрел на свой ориентир и ждал подхода третьей волны бомбардировщиков. Внимание, огонь. Только в этот раз я мог посмотреть, что происходит вверху, но для этого мне необходимо было выбраться из-под дерева. Спрыгнув с ТРА, я увидел, как самолет падает, вращаясь вокруг фюзеляжа. Одно крыло было оторвано больше, чем наполовину. Оглянувшись по сторонам, увидел, как бойцы, командиры вылезали из всевозможных ямок, овражков, кричали «Ура!», прыгали, обнимались и кидали вверх пилотки и фуражки. Ко мне широким, размашистым шагом шел генерал Москаленко. Подойдя, он взял меня за плечи, тряс и приговаривал: «Ну, лейтенант, ну, даешь, как тебе удалось? Это же, да, все очень просто, товарищ генерал-майор». Скорость самолетов и их высоту сообщили из штаба дивизиона: 360 км в час и 1000 метров. Это значит горизонтальная скорость полета 100 метров в секунду. Бронеавтомобиль наш стоит напротив телеграфного столба. Столбы стоят через каждые 50 метров. Заметив на земле тень от самолета, которая идет на бронеавтомобиль, я понял: если навести пулемет на солнце и открыть огонь в тот момент, когда тень у нужного столба, то большая вероятность поразить цель. Вот и все, товарищ генерал-майор. Ну вот что, лейтенант, орденом я тебя награждать не имею права. На вот, возьми часы. Бери, бери. Заслужил. Сняв с руки часы, он за ремешок протянул их мне. Растерявшись, я взял часы и посмотрел на них. На циферблате было написано «Звезда». «Спасибо, товарищ генерал-майор. У меня уже есть наградные от вас. Что-то я не помню тебя, лейтенант. Ну-ка подскажи». Тут я понял, что совсем растерялся, глубоко вздохнув, уже почти сказал: «Товарищ Ма, виноват. Товарищ генерал-майор, вы были у нас в полку с проверкой и за отличную стрельбу». «Понятно. Только вот прости, лейтенант, не могу вспомнить, а какой полк?» Меня начало колотить, я не знал, что можно сказать, чтобы не запутаться еще больше, а губы как назло сами складывали слова. «М-мотострелковый, а, это тот, что в бельцах?» «Да, товарищ генерал-майор». Генерал, переводя разговор на интересующую его тему, спросил: «Только не видел я пулеметов такого калибра и системы, что-то новое?» «Так точно, КПВТ. Крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, калибр 14,5 мм. Это еще что, товарищ генерал-майор, вы бы видели, как на рассвете несколько наших сушек, более 50 немецких самолетов сбили за считанные минуты, вот это да. Наших чего? Сушек, товарищ генерал-майор, зенитная САМ, специальная установка». Москаленко медленно, словно пробуя на вкус, растягивал слова: «Зенитная, специальная установка. И что в ней специального, лейтенант?» Подобравшись и оглянувшись на своих солдат, я постарался внушительно ответить генералу: «Товарищ генерал-майор, это новая опытная техника, не имею права раскрывать ее характеристики. Скажите, лейтенант, судя по эффективности огня ваших СУ, они способны успешно бороться с массированными налетами вражеской авиации?» «Так точно, способны. А что за форма на вас и ваших красноармейцах? Да и личное оружие у вашей группы нештатное. Вот что, лейтенант, предъявите ваши документы». «Не могу, товарищ генерал-майор. Сегодня на рассвете, после начала войны, я...» «Почему вы думаете, что началась война? А если это масштабная провокация, устроенная Германией, это война? Если эти действия провокация, то наши самолеты горели бы на территории Польши, а не наоборот, немецкие на нашей». «Боюсь, что вы правы, лейтенант», — тихо произнес генерал, сдвигая фуражку на затылок. «Я получил приказ от командира дивизиона на проведение разведки местности. Документы перед началом выполнения задания сдал в штаб дивизиона. Форму со знаками различия снял и оставил в расположении. Оружие у всего дивизиона опытные образцы, проходит испытания вместе с другими видами вооружения и боевой техники». Видя, что генерал слушает внимательно, даже как-то отстраненно, решил немного приукрасить: «В дивизионе даже полевые кухни нового образца, к которым разработан специальный хлебопекарный блок. Если вам необходимо, товарищ генерал-майор, могу вас связать с моим командиром». «Да, товарищ лейтенант, я думаю, это надо немедленно сделать». И голосом, от которого даже напильник станет по стойке смирно, добавил: «Свяжитесь с вашим командиром и передайте ему, что генерал-майор Москаленко просит его о встрече немедленно». С большим облегчением выдохнул я и, спросив разрешения, побежал к ТРУ вызывать по рации Гвоздику. Часть 12. Лейтенант Скороходов. Хотя солнце только взошло, но уже немилосердно палило. Вдоль дороги, по которой мы медленно и осторожно двигались на юг, раскинулось поле, слева и справа колосилась рожь, ветер перекатывал по полю широкие желтые и зеленые волны. Даже мне, неискушенному в сельском хозяйстве, было понятно, зреет прекрасный урожай. Вспомнил вышедший недавно документальный сериал «Неизвестная война», комментируемый Лановым, который рассказывал, что на захваченных в первые дни войны территориях урожай полностью достался немцам, а колосья на поле устало клонились к земле, и между ними была видна пурпурное от рождения куколь, которая уже потускнела от недостатка влаги. «Это мне, еще в детстве, рассказывала бабуля. Васильки у дороги тоже выцвели и побелели, и только у самого леса воздух все еще был не сух, и пах травами. Там пестрые бабочки и стрекозы перелетали у опушки с цветка на цветок, невдалеке из ржи взмыл ввысь жаворонок. Он долго парил в воздухе, а затем камнем падал на землю, и снова взлетал и снова падал. Отдаленный гул артиллерийской канонады неожиданно стих, и наступила тишина, какая бывает только в очень жаркие и душные дни, когда все живое замирает. Ясное небо безучастно смотрело на то, что творилось внизу. Судя по карте, надо было перевалить за цепь холмов, которая тянулась с востока на запад. За этими холмами, дальше на юг, леса были меньше и реже. Пока мы ехали к холмам, окружающая обстановка вновь изменилась. На связь вышел овод и предупредил, что в соседнем квадрате наблюдает активность авиации. Выехав на один из холмов, решил оглядеться. Для этого двум солдатам приказал развернуть ТЗК. С моего НП на вершине, вдалеке были видны деревни и дороги. Что меня удивило, везде было пустынно. Ни машин, ни повозок, ни людей, как вымерло все. Горизонт на западе четкой линией разделял небо и землю. И только вдали, кое-где беззвучно взлетали ракеты, вероятнее всего немецкие. Стоя на ПТРе, я обдумывал ситуацию. Порыкивали на холостых оборотах двигатели ПТРа. Один из глушителей прогорел, и звук от него был как от танка. Вдруг из-за спины рев моторов в воздухе. Мы с солдатом от неожиданности, втянув головы в плечи, даже присели. Удивленно переглядываясь, смотрим в направлении звука. Оказывается, над нами, на бреющем, прошла тройка самолетов. Что было нарисовано на крыльях, мы не разглядели. Они шли на юг. Интересно, а почему овод не предупредил о них? Подумалось мне, надо на всякий случай посадить наблюдателя в одном из верхних десантных люков, пусть назад смотрит, а может и двух-трех, каждый в своем секторе. Назначив наблюдателя и объяснив, что надо делать, вернулся к мысли о том, почему овод не предупредил о неизвестной тройке самолетов, которые прошли над нами на бреющем. Какой я тупица, конечно, на бреющем. Именно поэтому наш радар и не смог обнаружить их. Они шли на слишком низкой высоте. Надо это учесть. Сориентировавшись по карте, понял, что самолеты ушли в сторону города Горохов. Оттуда слышалась канонада. Перевалив через гребень очередного холма, увидел лежащий впереди городок, который уютно расположился по берегу небольшого озера, в которое втекала с запада и вытекала на восток речушка. С восточной стороны через речушку был переброшен мост, соединяющий две части городка. Над Гороховым шел воздушный бой. Тройка наших самолетов мешала прицельно бомбить девятки немецких бомбардировщиков. Вот один из них, клюнув носом, пошел дымя вниз. «Падает!» — заорал, глядя из-под руки, показал пальцем в сторону города, ефрейтор Сулимов. «Товарищ лейтенант, ребята!» — обращается он ко всем. «Вы посмотрите, как он падает!» Спустившись с холма, вышли на окраину Горохова. Страшная картина предстала перед нами. Казалось, идут кадры замедленной съемки. Неуверенно двигались люди, редко проезжали машины. В нескольких местах горели дома. Их никто не тушил, видимо, некому было. Некоторые дома разнесло взрывами. У разрушенных домов я впервые увидел жестокие приметы войны, тела убитых. К ним тоже пока никто не подходил. Жуткий контраст был между этим кажущимся покоем, сонной тишиной и следами только что закончившейся бомбежки. Слышно, что недалеко идет бой. Замаскировавшись у развилки дорог на окраине, мы наблюдаем за местностью. В это время из городка пешим строем выходит какая-то воинская часть. Первое, что бросилось мне в глаза, все солдаты были в добротных кожаных сапогах. Из-за поднятой пыли, которая, не опускаясь, висела в воздухе, передвижение колонны определялось больше по звуку, чем визуально. Был слышен топот множества ног, стук повозок, громыхание орудий, тарахтение редких грузовиков по шоссе. То и дело слышатся команды: «Шире шаг», «Рота», «Бегом». Тональный вызов рации отвлекает от наблюдения за колонной. «Воздух», предупреждает овод. «С запада в ваш квадрат следует 9 целей, предположительно бомбардировщики. Через несколько минут они будут над городом. Невооруженным глазом уже видны точки в бирюзовом небе. Приближаясь, они растут на глазах. Спустя некоторое время слышится гул моторов. Это немецкие самолеты, они ближе и ближе к нам. На крыльях, в фюзеляжах, кресты, на хвостах, свастика. Передняя машина начинает делать заход вдоль шоссе, за ней тот же маневр повторяют остальные. Я через бинокль рассматриваю немецкие самолеты. Идут четким строем, как на параде. Вот они чуть довернули влево, стала видна идеальная фронтальная проекция самолета, и я кричу башенному стрелку Сулимову: «Упреждение 0, дистанция 1000, огонь по готовности». Пока Сулимов разворачивал башню и поднимал ствол, головной самолет успел сбросить бомбы на колонну наших войск. Наконец-то гремит длинная, патронов на 10, очередь из КПВТ. Мы видим, головной самолет начал дымить и терять равновесие. Потом за ним потянулась густая черная лента дыма. Машина перестала подчиняться летчику, ее потянуло вниз, в сторону от большака, и тут она врезалась в землю. Другие самолеты резко отвернули с боевого курса и стали сбрасывать бомбы куда попало. «Гони, к самолету!» Кричу через ТПУ водителю и толкаю его в плечо. Проломившись через кустарник напрямик, оказались у сбитого самолета первыми. Выскочили из ПТРа и видим. Один из летчиков выбрался из обломков и ползет к кустам. «Немец!» Удивленно кричит наводчик. «А кому ж и быть?» «Как не ему», – бурчит один из моих солдат. «Мы быстро обезоруживаем немецкого летчика, оттаскиваем подальше от жаркого огня, скручиваем ему руки за спиной. Он ранен в ногу. Нурмухамедов. Зову водителя. Иди, поговори с ним, ты умеешь». Но беседа не состоялась. Немец дико смотрит на нас и упорно молчит. Он язык проглотил, насмешливо объявляет Махамбет. «Позади нас фыркает мотор, мы оглянулись и увидели», что к нам подъезжает легковая машина с открытым верхом, в которой на заднем сидении находится два командира. Когда они вышли и стали рядом, то стало заметно, что один выше другого на целую голову. У того, который был выше, на обоих рукавах гимнастерки я заметил нашитые красные звезды с черной окантовкой. В голове почему-то всплыло: комиссарские. «Кто стрелял?» – спросил высокий командир. «Наводчик ефрейтор Сулимов, товарищ, батальонный комиссар Гордон». «Добро, ефрейтор, служу Советскому Союзу. Вообще-то отвечаете не по уставу, но в целом идеологически верно. Товарищ ефрейтор, а что за форма на вас?» Только Сулимов открыл рот для ответа, как тут подошла санитарная машина. Батальонный комиссар приказал забрать пленного и отвезти к командиру дивизии. Проследив за исполнением своего приказа, комиссар повернулся в нашу сторону. В этот момент меня окликнул Сулимов и сказал: «Товарищ лейтенант, овод на связи». Подойдя к ТРУ, я сказал рядовому Рябошапке: «Дай сюда второй шлемофон. Он не работает, товарищ лейтенант». «Как не работает? А чего ты не заменил его в полку-то?» «Забыл. Ёперный театр». Вдруг Сулимов напрягся и поднял указательный палец вверх. «Что такое, Сулимов?» — спросил я его. «Тише. Дивизион на связи, слышно плохо». «Да тихо вы, и так плохо слышно», — прикрикнул я. Все замолкли. Сулимов некоторое время сидел и внимательно слушал, а затем, прижав двумя пальцами ларингофон к шее, сказал: «Я парус понял вас». Немного подождав, Сулимов опять ответил: «Да, да, овод все понятно». Сняв с головы шлемофон, Сулимов доложил: «Товарищ лейтенант, овод предупреждает, что немцы ведут интенсивную авиаразведку в районе юго-западнее, западнее и северо-западнее Горохово. Овод четко наблюдает, как немецкие тактические авиаразведчики на небольших высотах до километра, находясь, каждый в своем квадрате, постепенно перемещаются на восток, скорее всего, ведя разведку в полосе наступления своего соединения. На большой высоте ходят дальние разведчики типа того, который совершил вынужденную сегодня рано утром. Гвоздика приказывает со всеми предосторожностями перемещаться в указанном нам направлении и установить линию соприкосновения с немецкими частями. К нам направляется взвод «Шилок» в составе двух установок и комбатовская «Кшинка» для корректировки огня дивизиона в нашем направлении. По прибытии командира первой батареи поступить в его распоряжение. Выпалив все это буквально за полминуты, Сулимов сделал глубокий вздох. Я, не давая батальонному комиссару, что называется, открыть рот, сказал: «Товарищ батальонный комиссар, только что поступили важные данные. Противник находится в 10-15 километрах от города. В течение 5-6 минут наши части, находящиеся на марше, будут подвергнуты массированной бомбежке. Прикажите дать команду воздух». К сожалению, те подразделения, которые ушли вперед, пострадали от налета. Продвигаясь вперед уже вдоль дороги, видели, как на обочинах раненые громко кричали от нестерпимой боли, лежали убитые. По такой жаре страшно смотреть на тела убитых. В считанные секунды рой разжиревших мух окружает погибших бойцов, и только что живой человек, который несколько минут назад шел рядом с кем-то, вдруг превращается в распухающий труп. Ужасное ощущение. Это была наша первая встреча с врагом, первое боевое крещение. Чтобы не попасть под новый налет, пришлось поспешно переезжать на другое место. По рации овод опять предупреждает о подходе немецкой авиации. Черт возьми, где наша авиация? Ну не всю же уничтожили на аэродромах. Переждав очередную бомбежку, снова продвигаемся вперед. Все ближе и ближе к линии соприкосновения. Теперь она действительно где-то рядом. Навстречу нам идут и едут раненые красноармейцы и командиры. Не имея возможности непосредственно опрашивать бойцов, Мы жадно вслушиваемся в их разговоры. Узнаем, что немцы быстро продвигаются на восток. Мимо нас на запад повернула кавалерийская часть с тачанками. Музейные войска. Долго ли эта часть повоюет по правилам 20-х годов? Следом за ними связисты тянут полевой кабель по придорожной канаве. Идущая рысью повозка раскручивала катушку с проводом. В самый разгар боя с самолетами противника появились наши истребители. Неожиданно, ближайшая к нам Шилка дала залп и сбила наш истребитель. Из-за пыли наводчик Шилки наводил по отметкам на индикаторе кругового обзора радара и без системы опознавания свой-чужой допустил ошибку. Я выдал в радиосеть зенитчиков такой загиб, что проняло, наверное, до небес. Шилка перестала крутить башней, подняв стволы вверх, и только антенна радара двигалась. Оператор продолжал следить за воздушной обстановкой. Тем временем другой наш истребитель зашел в хвост Юнкерсу, и огненные трассы прошили его фюзеляж. Он пытается ускользнуть, входит в разворот, бортстрелки, не жалея патронов, отстреливаются, но нет, уйти ему не удалось. Сверху на него сваливается еще один наш истребитель и тоже открывает огонь. Юнкерс задымился, вспыхнул и пошел к земле, из него выбрасывается экипаж и спасается на парашютах, на земле его уже поджидают. В следующую секунду наш летчик, который атаковал Юнкерса сверху, сам попал под огонь бортстрелков двух бомбардировщиков, перехвативших его при выходе из атаки пулеметным огнем. Всю эту карусель воздушного боя наблюдали с земли наши солдаты и командиры. Они прекрасно видели и переживали нависшую над нашим летчиком опасность, пытались кричать, предупреждая его, но это был крик бессильной злости и боли за судьбу своих летчиков, который не мог быть услышан. Не было радиосвязи, не было управления боем ни с земли, ни в воздухе. Последний летчик, увлекшись атакой, не заметил опасность. Наверное, у него еще не было навыка осмотрительности, чувства смертельной опасности в воздушном бою. Он не предпринял никаких действий, чтобы выйти из-под удара, и теперь было уже поздно что-либо сделать. Его самолет покачнулся, еще немного неуверенно пролетел по горизонту, затем, накренившись, пошел на снижение, будто пытаясь произвести посадку. Видимо, летчик был ранен и пытался спасти самолет и себя, но силы и жизнь его оставили. Неуправляемый самолет, не выходя из пикирования, скрылся за холмами севернее города, а затем донесся взрыв и поднялся столб черного дыма с пламенем. Юнкерсы на полном газу поспешили уйти на свою территорию. В воздухе над городом, смещаясь в сторону границы, завязался воздушный бой. Воздушная карусель истребителей – завораживающее зрелище. Одни сражаются на виражах, другие пытаются использовать высоту, сплошной гул и рев моторов, трассы пулеметных и пушечных очередей, дымовые шлейфы и огненные факелы. За ними появляются танки. Они как-то вдруг вырастают на белесом фоне неба и останавливаются, зловеще поблескивая на солнце стволами орудий. «Зассали», — убежденно говорит наводчик Сулимов. «Пойдут», — уверенно отвечает водитель ПТРА. «Постоят, постоят и пойдут. Прямо не попрут, это факт, завязнут, видишь, как заболочено, а на этой узенькой дорожке мы уж их встретим». И наводчик сжимает пальцы в жилистый загоревший кулак. «Чем встретишь? Своим КПВТ», — резонно возражает водитель. «Почему КПВТ? Есть еще две шилки, самоходки огонька подбросит. Знаешь, сколько снарядов надо, чтобы полсотни танков подбить? Не-е-е, дай бог шугануть их хорошо, чтобы пошли искать другую дорогу». Солнце начинает подбираться к полудню, а немецкие танки все стоят на холмах, не движутся и не стреляют, чего-то ждут. Должно быть, данных своей разведки, высматривают, нет ли поблизости противотанковых орудий. Мы тем временем активно переговариваемся по своей радиосети. Кроме шилок, которые уже показали, чего они стоят, с ними прибыл Акшенко, командир одной из батарей дивизиона. Как старший по званию, он взял на себя командование нашей группой, и теперь по рации распределял цели и задачи каждому. Шилки он поставил так, чтобы можно было поразить танки немцев в борта, а свой МТЛБУС ДШКМ и наш БТР с другой стороны дороги за болотцем, чтобы можно было наблюдать за действиями немцев со всех сторон. Зенитчики доложили, что заняли позиции и замаскировались. Чуть позже от них по сети прошел доклад о том, что они наблюдают воздушного разведчика и предложили его сбить, чтобы не высматривал лишнего. «Отставить», — мгновенно реагирует комбат. «Сейчас эту птицу собьешь, немцы хер на дамбу вылезут. Пусть он, гаденыш, сообщит, что все хорошо, а там и писец воробышку». Немецкий разведчик буквально ходил по нашим головам, искал наши замаскированные позиции. У немцев сложилась очень щекотливая ситуация. Кратчайшая дорога вела через насыпную дамбу длиной километра два, и свернуть с нее уже нельзя. Поэтому они так осторожничают. Видимо, немецкий командир прекрасно понимал сложившуюся ситуацию и выслал вперед мотоциклистов. Лихо проскочив дамбу, они веером рассыпались по всевозможным дорожкам, прочесывая полосу метров по 500 с обеих сторон основной дороги. Вскоре там стали взлетать ракеты. Наконец, немецкие танки трогаются. Рванув воздух оглушительным ревом запущенных моторов, танки справа по одному начинают с ревом вытягиваться на дорогу. Впереди тяжелые, за ними средние, в хвосте легкие. Замыкает колонну пехота на грузовиках, хотя я заметил и несколько бронетранспортеров. Как-то непривычно, просто резал глаз внешний вид немецких танков. Я привык видеть в кино про войну совершенно другую технику. Чтобы не путаться, для себя я определил так: самые крупные с 8 катками на борт, тяжелые, немного меньше первых с 6 катками на борт, средние, все остальные, легкие. К бою. Проходит команда нашего комбата по радиосети. Передний танк выруливает на дорогу и, прибавляя скорость, двигается в нашу сторону. На его правом боку отчетливо просматривается черный крест в белом окаймлении. По замыслу нашего комбата две шилки должны были подбить первый и последний танк, заперев всю колонну на дамбе и накрыть ее потом сосредоточенным огнем всего дивизиона. Мне в прицел видно, как с переднего танка вдруг как песчинка слетает башня и, перевернувшись пару раз в воздухе, падает недалеко от танка. Следом доходит звук выстрела тяжелого орудия. Через пару секунд танк, шедший вторым, подпрыгивает на месте, и из всех щелей, как по команде, выходит густой черный дым. Слышу, как по рации комбат, глотая окончание слов, приказывает нашим зенитчикам, чтобы они не ели себе мозги с танками, а в первую очередь сбили авиаразведчика. Буквально через несколько секунд одна из шилок дала полный залп из всех четырех стволов, как говорится, с гарантией. Авиаразведчик подбросило вверх, и он распался на множество небольших фрагментов. Одновременно с этим огонь всего дивизиона накрыл хвост колонны. Это решение позволяло, во-первых, запереть хвост колонны, а во-вторых, не закрывать цели тяжелой батареи, которая так кстати оказалась здесь, разрывами осколочно-фугасных снарядов и пылью, которая поднимается от разрывов. Одна шилка прикрывала тяжелую батарею от воздушного нападения, а вторая добивала все то, что смогло выбраться из-под обстрела наших гвоздик. На дамбе был ад. Огнем нашего дивизиона управляет искусный мастер. Он то накрывает меткими залпами грузовики с пехотой, то внезапно меняет установки и бьет по скоплению легких танков, а то опять переносит огонь по грузовикам. Как только начинают оживать, шевелиться гитлеровцы, огонь опять гуляет среди машин. Немецкие танки не в состоянии маневрировать, открыли бешеный огонь по тяжелой батарее, ее огневые были в облаке пыли, в котором то и дело сверкают разрывы. «Там никого, наверное, не осталось в живых», — шепчет Сулимов, указывая глазами на позиции батареи. «Не вылезать, предупреждаю я, а кто тогда ведет огонь?» Из этого облака продолжали с равным интервалом стрелять тяжелые орудия. С каждой секундой огонь немецких танков слабел, и, наконец, все затихло. Слабый ветер постепенно относил пыль в сторону, и проявлялась страшная картина. Первое, что я отметил, это то, что та часть дамбы, на которой был хвост колонны, оказалась полностью разрушена, и на ее месте плескалась болотная вода. Практически все немецкие танки оказались на островке и были подбиты. На позиции тяжелой батареи я увидел лунный пейзаж. Земля вокруг была вся выворочена, ни одного живого кустика, ни одной травинки, все перепахано снарядами. Из воронок медленно поднимается дымок. Пока я осматривал позиции тяжелых орудий, немецкие мотоциклисты напомнили о себе. В тылу батареи завязалась сильная стрельба, солидно рычали пулеметы, гулко бухали винтовочные выстрелы, пару раз разорвались гранаты. «Парус, парус, я Туча, как слышите меня?» Голосом комбата ожила рация. «Туча, я Парус, слышу отлично. Парус, приказываю уничтожить мотоциклистов и помочь батарее. Как поняли? Туча, я Парус, выполняю». Повернувшись к водителю, который забился в угол возле движков и притих, спросил: «Чего ты так напрягся? Война еще не началась». «Да я ничего, сижу просто», — пробубнил он в ответ. «Давай заводи, чего ты как не родной», — крикнул ему Сулимов. Наконец-то БТР двинулся с места и начал выезжать на дорогу, которая вела с дамбы в сторону позиции тяжелой батареи. Пройдя поворот, я увидел несколько съездов с дороги и оборудованные по всем правилам артиллерийские позиции. Немецкие мотоциклисты заняли позиции за дорожным полотном и обстреливали позиции с тыла. Первый пулеметный расчет, занявший небольшую вымойну, был без затей раздавлен колесами. Второй, Сулимов расстрелял из ПКТ, остальные, видя несущиеся по дороге внушительных размеров бронеавтомобиль, организованно, перекатами отступили и дали своим сигнал ракетами. Практически сразу по району позиций пошли гулять разрывы крупнокалиберных снарядов. Следуя один за другим, они слились в чудовищный грохот. По броне застучали осколки. Выйдя из-под обстрела, я дал команду преследовать немцев. Они уже добрались до своих мотоциклов и пытаются оторваться от нашего преследования. Вот тут нам крупно повезло. Дорога была песчаной, и все мотоциклы вязли, а мы, снизив давление в шинах до минимума, на приличной скорости приближались к ним. С расстояния около 200 метров, Сулимов расстрелял практически всех, только двое успели поднять руки вверх. Сзади нас обстрел батареи стих, видно, немцы посчитали ее подавленной. Тем временем, сначала доложив о своих действиях комбату, я связался с Гвоздикой и проконсультировался о нескольких немецких фразах, в школе все-то учили английский. Подъехав на расстояние метров 15, две пары бойцов спешились, и взяв под прицел немцев, скомандовали: «Захенлиген». Оба немца послушно легли лицом вниз, не переставая повторять: «Нихтшиссен, Нихтшиссен». Пока один боец из пары, приставив автомат к спине, держал немца под прицелом, другой связывал пленному сзади руки и надевал на голову приготовленный сидр. После этого, уже вдвоем подняв пленного на ноги, отводили его в десантный отсек. Пока одни вязали пленных, другие потушили горевшие мотоциклы. Один мотоцикл оказался целым, и его, посадив одного бойца за руль, взяли на буксир. С остальных сняли канистры с бензином, слили баки, собрали оружие и патроны. Нашли в колясках несколько ранцев, их тоже забрали, разбираться будем потом. Всех немцев обыскали, и живых, и мертвых. Личные вещи и документы сложили в отдельную сумку, найденную тут же на месте. Наконец все разместились, и мы поехали назад. Во время движения, выйдя на связь с комбатом, доложил о выполнении приказа. Особо отметил, что захвачены пленные, оружие и исправный мотоцикл. Вскользь заметил, что немцы жидковаты на поверку оказались, постреляли после боя и успокоились. «Ага, жидковаты», – желчно ответил комбат. Наши звукачи из курсантов дали оперативно координаты, и дивизион сосредоточенным огнем подавил немецкую артиллерию. Что характерно, через 3 минуты после того, как наш дивизион покинул огневые, с которых вел огонь, они были накрыты сосредоточенным огнем крупного калибра. По докладу ОВД, в этот момент в радиусе 20 километров ни одного самолета не было. «Понимаешь, о чем это говорит, туча?» «Я парус, так точно понимаю. У немцев, наверное, есть такое же подразделение, с такими же выполняемыми задачами. Правильно понимаешь, парус, конец связи. Теперь понятно, почему пока нас никто не обстреливает». На слух, немец выбрал мишень где-то правее. Об опасности как-то забылось. Подъехав к ближайшему орудию, спрыгнул на землю и поздоровался с артиллеристами. «Здорово, хлопцы! Здоровенько, булы!» — ответило несколько голосов в разнобой. Неожиданно для себя, показывая рукой на мотоцикл, сказал: «Хлопцы, принимайте аппарат». Вот, махнул не глядя. Один из красноармейцев, глянув на него с улыбкой, сказал: «Тю-ю-ю, так на нем можно только прицел от нашей пушки возить. Если б вы нам трактор дали, товарищ командир, тогда да». А так, вдруг почувствовал, земля чуть вздрогнула, а затем услышал выстрел тяжелого немецкого орудия. По наитию понял, что снаряд наш летит прямо к нам, и через несколько мгновений он будет здесь. Никакого укрытия рядом нет, да и искать его некогда. Рядом, метрах в 4-5 от нас, падает тяжелый снаряд. Земля содрогнулась от удара. Мелькнула мысль: сейчас взрыв, и от нас даже фрагментов для похорон не останется. Проходит секунда, другая, а взрыва нет. Видно, где он зарылся в землю. Рядом, большой и, видимо, горячий, воздух над отверстием в грунте струится, как над кипящим котлом. Что делать? Бежать. А вдруг он взорвется? Не убежишь. Встали. Обычно после счастливо пережитой смертельной опасности наступает нервное возбуждение, хочется сделать что-то необычное. Лучшего мы не смогли придумать, как подойти к снаряду и справить на него малую нужду. Что-то зашипело, поднялся порог. Нам крупно повезло, наверное, он ударился о землю не носом, где взрыватель, а боком. вернулись немного возбужденными. Все, кто видел наши приключения, встречают как героев. В этот момент на позицию орудия подошел командир и представился. Командир 3-го дивизиона 341 гаубичного артиллерийского полка капитан. Командир взвода дивизиона особого назначения лейтенант Скороходов. Спасибо, товарищ лейтенант, за помощь. А то мы тут немного растерялись. Немцы начали обстрел из пулеметов разрывными пулями. Он не только опасен, как любой обстрел, но еще действует психологически, особенно на необстрелянных солдат. Грохот от разрывных пуль раздается в нашем тылу. Создается впечатление, будто немецкие автоматчики прорвались в тыл и там ведут бой, окружают нас. Я то это прошел еще в финскую, а некоторые красноармейцы растерялись и даже успели гранаты в ход пустить. Хорошо, что вы подоспели. Мои бойцы видели, как вы их причесали. Еще раз большое спасибо за помощь. Чтобы увести разговор немного в сторону, задал вопрос капитану. Когда вы успели так прекрасно оборудовать позиции, товарищ капитан? Незадолго до начала этой провокации в нашем полку начали отрабатывать тему отражения танковой атаки. Стрельба прямой наводкой. Сами понимаете, лейтенант, задача не для нашего калибра. Наш комполка мужик основательный, вот и приказал подготовить учебную позицию, не где-нибудь, а на реальном танкоопасном направлении. Как же вы успели занять их? Были в летних лагерях в Павурске, в районе Ковеля. 20-го вечером, во время концерта московских артистов, получили приказ вернуться в место постоянной дислокации. Марш совершали ночами. Сегодня на рассвете дивизион подвергся налету. Практически на руках закатили уцелевшие орудия на учебную позицию. Здесь хоть маскировка есть. Осматривая уже более внимательно, как обустроена позиция, я удивился предусмотрительности и основательности предков. Все было сделано так, чтобы даже с 10 метров было невозможно обнаружить позицию. Были предусмотрены отвод грунтовых вод из ровиков и орудийных площадок, и даже обильное смачивание грунта под стволами орудий, чтобы поднятой пылью не демаскировать позицию и не застилать видимость целей. Наблюдая, как бойцы переносят в один из блиндажей раненых, посочувствовал капитану. Досталось вам от танков. Это еще что? Видел бы ты, как нам в балочке прилетело, и махнул рукой в ее сторону. Затишье продолжалось недолго. На позицию обрушился шквал артиллерийского огня. Все попадали в ровики и щели. Я оказался рядом с капитаном. Огонь продолжался минут 5, потом все стихло. Говорю командиру дивизиона: надо проверить, как наш личный состав. А он мне: не торопись, погоди немножко. Чего годить, товарищ капитан? Может, кто-то ранен? Где санинструктор? Он у старшины. Я вылез из ровика, окликнул ефрейтора Сулимова. Не успел тот выслушать приказ, как нас накрыл новый шквал огня. Била дальнобойная крупнокалиберная артиллерия, била точно по нашему расположению. Снаряды разрывались с грохотом и треском. Некоторые перелетали через головы. Я снова прыгнул в ровик. Капитан, немножко помолчав, спросил: не зацепило? И, не дожидаясь ответа, добавил: это ловушка. Немец специально делает небольшие паузы, чтобы мы вылезли зализывать раны. И в этот момент новый удар. Понимаешь, один из снарядов угодил в бруствер, и мы на некоторое время оглохли. Очухавшись, начали стряхивать с себя землю, не высовываясь. Через 2-3 минуты новый, более мощный артиллерийский налет. Что тут скажешь? Я пришел к выводу. Капитан ясновидец. Эта серия ложилась уже далеко от батареи, и нас не накрывала. Мы полулежали, полусидели, смотрели в небо. Огонь опять прекратился. Капитан обронил: вот и приняли боевое крещение. Поздравляю, что живы. Смотри, лейтенант, что-то горит в тылах. Теперь надо ждать авиацию. Доложив комбату о полученных сведениях и предположении капитана, получил приказ о проверке балки, где разбомбили дивизион. Выключив рацию, приказал водителю ехать в указанном капитаном направлении. Проехав метров 300 и перевалив холм, мы спустились в балку между двумя холмами. В нос резко ударил запах горелого мяса, перекаленного железа, кардита и аммиака. БТР без команды останавливается, впереди завал из повозок, передков, орудий, машин, человеческих и конских трупов. Где-то рядом, на одной ноте, хриплым голосом кричит раненый. На дороге и по бокам густо воронки. Вот где наворочили юнкерсы, то, что не нашел осколок, доделала взрывная волна, отразившись от почти вертикальных стен балки. Расчищать дорогу бесполезно. Часть 13. Прапорщик Мисюра. Следуя уже второй раз по знакомому маршруту, Я думал о близких людях, которые остались в том времени, откуда мы, черт, как правильно сказать, выпали, нет, свалились, тоже нет, прилетели, нет, о, перенеслись. В душе я до сих пор не был согласен с произошедшим. Мне все кажется, что сейчас появится посредник генерала и, прокашлившись для солидности, скажет: «Товарищи, вы все до единого принимали участие в эксперименте особой важности. Мы за всеми событиями внимательно наблюдали и в случае возникновения нештатной ситуации мгновенно бы прекратили ход эксперимента. Вы на отлично выполнили все пункты программы испытания и по решению командования, весь личный состав будет поощрен». В этот момент БТР резко качнуло, и я улетел с сиденья ногами вперед, прямиком под щиток. Негромко пустив матерка, я увидел, что мы подъезжаем к месту, где расстреляли машину диверсантов из полка «Бранденбург-800». Прижав к горлу ларингофон, приказал водителю ПТРа остановиться. Все, что могло сгореть, уже сгорело. Выбравшись из ПТРа, я подошел к остову машины. В нос густо пахнуло жареным мясом. Машина стояла на дисках, внутри бывшего кузова был обгоревший мотоцикл. Обойдя остатки машины, в кювете я увидел оторванную ногу. В увиденном было что-то неправильное. Уже пройдя мимо, я вернулся, еще раз посмотрел на ногу и понял, что привлекло внимание: сапог, точнее его подошва, подбитая гвоздями с квадратной головкой. За время службы я встречал разную обувь, более того, нас специально учили отличать обувь потенциального противника от обуви нашей армии. В Афганистане я сталкивался с тем, что когда маджахедам начали через Пакистан поставлять натовское обмундирование, наш спецназ переобулся в специальную обувь, где вверх был наша подошва одной из армий НАТО, и помимо всего развернутая наоборот, там где носок на самом деле пятка. Это что же получается? Еще немцы придумали этот фокус. Разрезав штык ножом голенище и стащив сапог с ноги, я вернулся к ПТРу. Вызвав по рации капитана Суховея, доложил ему о сделанном мною открытии. «Киреев, там, в сгоревшей машине, я видел несколько топорищ, какие-то цепки, наподобие мотоциклетных, принеси, сейчас любой ржавый гвоздь за богатство будет». Доехав до самолета, солдаты проверили местность, и только убедившись, что все нормально, наши военные инженеры приступили к работе. Лично проинструктировав каждого бойца охраны и указав позицию возле самолета, я со своими ребятами поехал дальше, согласно полученного приказа командира дивизиона. Нашим заданием было ведение разведки в направлении Владимира-Волынского. С самого утра была слышна канонада. Они то стихали, то опять набирали силу. Проехав с десяток километров от сбитого Хинкеля, уже в виду окраины города, загнали БТР под густую сосну. Мы с бойцом, который тащил зенитную трубу, поднялись на ближайшую высотку и развернули ТЗК. Я начал осматривать окружающую местность. В первую очередь навел прибор на Владимир-Волынский. Дымил пожарами древний город. Почти строго на север, в километрах пяти, пара девяток двухмоторных бомбардировщиков производила штурмовку какой-то наземной цели. При десятикратном увеличении, которое давал прибор и светосильной оптики, я мог наблюдать за тем, что происходит в радиусе километров до 10, не сходя с места. То, что я без прибора определил как какой-то наземной цели, оказалось колонной наших войск, которые очевидно выдвигались к границе. Не раз наблюдая в Афганистане, как наши летчики наносят пшу-бомбо-штурмовой удар по лагерям маджахедов, я представлял, что происходит на дороге. При этом ни воздушного, ни зенитного прикрытия я не заметил. Продолжая осматривать местность, не отрываясь от окуляров, приказал бойцу развернуть полевой телефон, чтобы связаться с гвоздикой. На запад от меня, южнее города, отчетливо слышалась канонада, и там также в небе кружили немецкие самолеты. Через ТЗК я отчетливо различал кресты на крыльях и фюзеляжах, а также свастику на хвосте самолетов. Там шел сильный бой. Наконец боец сказал: «Готово, товарищ прапорщик». Взяв трубку и нажав тангенту, я начал вызывать дивизион. «Гвоздика, Гвоздика, я брикет, прием». «Брикет, я Гвоздика, слышу вас хорошо». «Гвоздика, дай первого». «Первый, слушаю вас». «Прием». Я доложил об увиденном. Выслушав меня, Амбросимов сказал: «Ждите». Пока я ждал вызова от подполковника, на связь вышел Овод и предупредил, что с запада на высоте 800 метров в нашем направлении летит малоразмерная, тихоходная цель, и приказал понаблюдать за ней. Наведя трубу в указанном направлении, я увидел самолет, который по первому впечатлению был больше, чем мессершмитт. Из-за крыла, расположенного выше фонаря кабины, неубираемых шасси и косых стоек мне почему-то пришло на ум слово «кукурузник». На крыльях, через мощную оптику прибора я четко увидел кресты на крыльях и лица пилотов, даже через работающий винт. Посмотрев на шкалу азимута и дальности, я понял, что самолет летит прямо на меня и будет здесь приблизительно через минуту. Рванув к тру, я крикнул Кирееву: «Хватай по-быстрому манатки и прячься в какой-нибудь ложбинке на обратном склоне». Нырнув в БТР, я выдернул наводчика на пол и, заняв его место, начал через прицел искать цель. Самолет летел прежним курсом, и мне надо было только выбрать правильный угол возвышения. Взяв небольшое упреждение, я нажал кнопку электроспуска. Секундное ожидание, и трассеры попали в фюзеляж. Самолет подбросило кверху, затем он накренился и, оставляя за собой черный шлейф дыма, стал стремительно падать и через несколько секунд врезался в землю. БТР рванул к месту падения. Когда подъехали, самолет уже догорал. Недалеко лежал летчик и не полностью раскрытый парашют. Неестественная поза однозначно говорила о том, что это труп. Второго извлекли из обломков, он был тяжело ранен и без сознания, доживал последние минуты, допросить его не удалось. Мы лишь изъяли планшет, в котором находилась карта местности. На нее летчик довольно точно нанес расположение наших подразделений. Рядом с нераскрывшимся парашютом, в кожаном чехле лежал какой-то предмет. Взяв его в руки, я стал его внимательно рассматривать, расстегнув пару кнопок и сняв верхнюю часть чехла, с удивлением понял, что держу в руках фотоаппарат. Только не обычный, а, наверное, специальный. Тут подбежал солдат и доложил, что гвоздика на связи. Подойдя к БТР и взяв из рук водителя шлемофон, подключенный через ТПУК радиостанции, я начал вызывать дивизион.